Я думаю, что и сегодняшний день принес нам определенное благословение, и то, что мы сегодня находимся здесь, имеем такую возможность, имеем здоровье, имеем силу, а самое главное – желание – это тоже благословение Господне, и я думаю, что не будет лишним, если мы еще раз сегодня скажем «Слава Богу». Эти два коротких слова очень, но они с каждым годом, с каждым днем, по мере более глубокого познания Господа, они вроде бы и не меняются, но произносятся с нами с более глубоким чувством, потому что мы более и более познаем милость Господню. И сегодня за это будем благодарить нашего Господа, за что слава Ему и благодарение. И поэтому, как сегодня уже было подчеркнуто, нам сегодня очень важно понять это Слово Господне и сравнить с Ним нашу жизнь. И когда мы вникнем, если это Слово Господне для нас станет зеркалом, то нам станет многое понятно, и мы, может быть, по-другому будем смотреть на то, что с нами происходит, зная, что так говорит Священное Писание. Я сегодня как-то читал Евангелие и обратил внимание на последний путь, или лучше сказать, последние дни жизни Иисуса Христа на земле. И вы знаете, что, как и у нас часто бывает, я вспоминаю эти слова, которые звучат так. Значит, они следовали за Иисусом Христом и были в страхе. Потому что Иисус сказал, что их ожидает впереди. Следовали и в страхе были. Потому что Господь никогда не скрывал, что впереди у человека лежит. Если уже говорил, то говорил то, что есть. И говорил, непросто будет. И я там насчитал 7 моментов таких. Говорит, и предадут его первосвященникам и книжникам, эти предадут его язычникам, а эти будут бить его, и плевать в лицо, и убьют его, и так далее, и так далее. И уже только в конце, но в третий день воскреснет. Но в третий день воскреснет. Вы знаете, для нас это большой урок. Для того, чтобы все так вот перенести, а Господь сказал где-то, что вы будете идти по моим следам. То есть, ну, не совсем, но все 100%, мы не выдержим таких издевательств, такой отверженности и таких болей, какие он выдержал. Но в нашу меру все надо пережить. Все надо пережить. Когда-то наши братья в тюрьмах переживали страдания определенные, потому что в страданиях формируется сердце человека. Ну, а у нас другая обстановка, другая атмосфера. И тоже приходится так или иначе идти вот этим путем, идти по следам его. И ученики все равно не поняли. Вы помните, там дальше они говорят, я не буду долго проповедовать, я просто хочу начать конкретно уже продолжать главы с Исаии. Но, тем не менее, хочу подчеркнуть, для чего нам это надо? Слушали и пришли и просят, скажи нам, сделай нам то, что мы тебе попросим. Что попросите? Ну, скажи, чтобы сделать так, чтобы мы в Царстве Небесном сели с тобой на престоле по правую сторону, по левую в славе твоей. Вот вы, говорит, не знаете, чего просите? И первое, знаете, что он сказал? Чашу, которую я пью, будете пить? Будете пить? Говорит, будем. Будем. Согласились, что будем. Ну и там дальше я уже не иду по порядочку, но говорит, все это будет. Все это будет. И это относится к каждому из нас. В нашу меру, на нашем месте, на наше время, Но дополнил еще одной мыслью, что не думайте, что если вы будете там министрами в Царстве Небесном, вы тоже немножко не разбираетесь. Говорит, на земле великие люди властвуют над другими, а в нашем небесном царстве самый великий служит самому меньшему. Так что вы думаете, чего просите. А у нас, говорит, не так. Там больше служит меньшему. Поэтому если сегодня кто-то хочет быть большим, в хорошем смысле слова, не в смысле гордости, не в смысле превозношения, то надо понять, что придется трудиться, работать, идти, делать, потому что в Царстве Небесном больше служит меньшему. Поэтому Господь сказал, вы не знаете, чего вы просите. Потому что они понимали по-земному, по-человечески, а здесь совсем другие стандарты, совсем другие условия, совсем другой образ общения и образ мышления. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы не унывали, как я в прошлый раз говорил. Такой наш путь. Путь в славу лежит через смерть для своей плоти. Говорят, если не умрете, то что? То и не оживете. И речь не идет умереть вот этой в земной жизни, физически, как мы сегодня понимаем, а умереть для греха, умереть для себя. И, к сожалению, мы очень-очень живучие. Очень живучие. Может быть, кто-то уже давно висит на кресте. Вы знаете, на кресте же я не раз говорил, это было большим счастьем, что расстреляли и умер. А это же надо висеть и умирать медленно. И мы еще десятилетиями умираем, и никак умереть не можем. И никак не можем умереть. Я не раз вспоминаю брата Вашкевича, кто его помнит. Он говорит, молится, Отец Небесный, я прах и пепел. Пред лицом, но говорит, попробуйте этот прах и пепел затронуть. Посыпает глаза так, говорит, что не выковыряешь после. Этот прах и пепел. Потому с хорошей стороны прах и пепел, это хорошо. Но есть еще другая сторона, этот прах и пепел. Поэтому Господь так и строит судьбу нашу, строит нашу жизнь, чтобы мы могли умереть для себя, умереть для своего собственного «я». А умираем мы на кресте. И апостол Павел говорил, помните, что он говорил? «Я каждый день умираю, усмираю, и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Оказывается, эта опасность существует. И существует для всех. В том числе и Павел этого опасался. Если бы он этого не опасался, он, наверное, так не говорил бы. Но он об этом сказал. И мы сегодня читаем. И относим это к себе. И хотим посмотреть на себя через Слово Господне, как в зеркало. А кто ж мы такие? Я неоднократно говорил, сегодня еще раз повторю, что мы очень часто свои проблемы ищем в других людях, а надо искать в себе. Если со мной кто-то поступил несправедливо, а такое может быть вполне. Мы живем в этом мире, где несправедливость хоть отбавляй, как мы сегодня говорим. То сегодня я первый вопрос должен ставить. Не почему они так со мной поступили несправедливо, а почему я так больно реагирую. Вы понимаете меня разницу? Но они, он, она, это на своем месте, там будут разбираться. А вот почему ты так себя ведешь? И мне не надо искать причину в ком-то что-то. Я тоже не раз повторял. Соглашаемся на все 100%, когда читаем Священное Писание, что доброе дерево не может приносить худые плоды. Вы уже знаете, что я дальше буду говорить. А худое дерево не может приносить добрые плоды. Мы на все 100%. Это да и аминь. Это истина Господня. Но когда дело касается нас, то мы совсем по-другому думаем. Мы говорим так. Ну да, плод у меня не важный, плохой, но дерево я хорошее. А то, что плод плохой, это вообще кругом виноваты. А дерево я хорошее. Несмотря на то, что плод не совсем важный. Но так у нас бывает. Так. Может быть, нам не хочется признаться в этом. Иногда нам трудно самим перед собой даже признаться. А перед другими тем более трудно. Ну давайте хотя сами перед собой сегодня посмотрим вот и скажем, а все-таки, а вот то, что со мной внутри происходит, я делаю не в ком-то, а во мне. Почему я до сегодняшнего дня так отреагирую на все? Ну почему? Почему проходит десятилетие и все равно одно и то же? Почему? И поэтому это вопрос нашего сердца. Это наша проблема, это проблема номер один. Поэтому давайте, когда к нам будут приходить трудные времена, сначала думать, почему я такой и я такая, а потом уже, а почему они такие? А сначала вот здесь вот. Помните, я вам напоминал. Наверное, у Барановича я не проповедовал на эту тему, но это может быть на дисках где-то есть, где-то не знаю, где что может быть. Когда Господь говорит послание к евреям, что мы должны войти в покой Его. В Его покой войти. И так будем опасаться, чтобы войти в покой Его, чтобы не оказался кто из вас опоздавшим. Помните это место Писания? И вот когда Петр вошел в покой Его, Его арестовали, на утро должны были вывести к народу, голову снять, как это сделали с Яковом. Значит, он во внутренней темнице, ноги забиты в колоду, два человека рядом в карауле, закрыта дверь на замок, а с наружной стороны еще 16 человек. И тоже, наверное, еще где-то двери были одни. И он спит себе спокойно. Вот, а Петр в это время спал. Я не знаю, что бы я делал, спал бы я или не спал. Наверное, прощался бы с белым светом, вспоминал бы родных и близких, что скоро оставлю. Ну, наверное, не спал бы вот так. Хотя, даст Бог, и не буду, но если придется, ну, войти в покой его. А Петр знал, что ему утро выведут к народу, и он спал, окруженный этими воинами. Отдыхал. Явился ангел, вы помните эту историю. Эти цепи спали все, колоды эти стали бесполезными, они вообще были, так сказать, не разрушены, но как они там связаны были, эти колоды, болтами их свинчивали, не знаю, но в всяком случае он стал свободным в это время. Они ему не вредили, потому что он был у покоя его. А если нет покоя, то беда. Это беда самая настоящая. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы, прочитая вот это Слово Господне, могли иметь надежду на Господа. А без надежды на Господа покоя никогда не будет. Если он и будет, то только тогда, когда надежда возложена на Него. И почему здесь Господь вот неоднократно говорил об идолах? Говорит, те, которые в них надеются, они будут постыжены, кто бы то ни был. Деревянный он этот идол, или с бронзы отлитый, или с золота, или это человек идол. А это тоже может быть, мы об этом говорили не один раз. В конце концов, это будет что-то позорное в конце. Поэтому я просто напомню, что Господь здесь говорил в 45 главе Исаии, самая последняя мысль, которую мы исследовали или обращали внимание в прошлом разборе, это когда Господь говорил, что из уст моих исходит слово неизменное. То есть, если Бог сказал что-то твердо, то никто ничего не сделает. И помните, я просто говорил, что когда человек что-то обещает, даже самые искренние обещания, даже самое твердое, то иногда приходят обстоятельства другие, и он просто-напросто не может этого сделать. Не то, что не хочет, не может. Или больной, или обстановка поменяется. Хотел бы, но не могу. То где же Господь говорит? А у меня слово неизменное. Мне никто не помешает. Ни обстоятельства, ни люди, ни обстановка никакая. Но я сделаю то, что мне угодно. И еще помните, мы обращали внимание, я особо обращал внимание на одну такую мысль, чтобы мы не указывали Богу, что ему делать надо. Помните эту мысль? Вы мне хотите указывать в деле рук моих. То есть вот спланировали, что-то сделали, и, Господи, вот мы решили, а ты давай делай, благослови. Наметили, куда поедем, что будем делать. Хорошо, если это с просвещенным разумом, то совсем другой вопрос стоит. Но я думаю, что бывают и такие времена, когда мы сами решаем. Сами решили, сами определились, прочитали что-то, варианты, а теперь на колени, а теперь, Господи, вот тебе задачу поставили, вот тебе путь, пожалуйста, двигайся по нему. Господь говорит, вы мною командовать не будете, я знаю, что я делаю. Я знаю, что я совершаю. Говорит, вы мне не будете указывать в деле рук моих. Поэтому сегодня это довольно серьезный вопрос, вопрос водительства. Водительство Духом Святым и так далее, следование за Господом. Но, тем не менее, забывать об этом ни в коем случае нельзя. Это предупреждение от Господа. И потом бывает, и напланировали, и сделали, а потом раз, и не получается. И что-то не клеится. Когда Бог делает, то все склеится. Когда мы делаем, гораздо труднее тогда. Тогда последствия будут. Я уже на этой мысли останавливаться не буду долго, но здесь Господь говорит, что из уст своих сходит правда, слово неизменное. Какое? Что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. То есть даже те, которые враждовали, которые говорили против, но придет такое время, когда все не поймут, что делали не то, что надо. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. Сегодня люди говорят как? Ну, может быть, это не совсем уже на 100% надо было бы сказать, но они говорят так. Ну, на Бога надейся, а сам что? Не плашай. Но правда, здесь есть смысл. Все-таки, когда есть надежда на Господа, мы что-то же делать должны. То ли мы молимся, то ли мы исполняем какую-то другую волю. Но в другом случае говорят, что более уже, так сказать, конкретно, более резко, более отрицательно. Говорят, если сам не сделаешь, то и Бог не сделает. То есть полностью уже отвергают. Если я не сделаю, то говорит, не надейтесь, что Бог вам поможет. Ничего не будет. И вот здесь Господь говорит, придет время, когда так говорить не будут. А скажут, только у Господа, только Господь поможет, только Господь сделает. Если, конечно, я буду идти по тому пути, по которому Господь предназначил идти, чтобы была встреча с Ним. Говорит, пожнем, если что, не ослабим. А если ослабеем, пожнем? Не пожнем. Ну ж вопрос напрашивается, ответ напрашивается однозначный. Пожнем, если не ослабеем. Если не ослабеем. А если ослабеем? Ушли с пути, отвернулись от Господа. Уже и давать-то никому награду нету. И сейчас это человек был, и нет его. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы были внимательны к Слову Господню. И дальше я обращал внимание, что к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Если придут и обратятся, и устыдятся, то Бог не вспомнит, что они враждовали. Так, так бывает часто. Так оно и есть. Когда мы приходим к Господу, называем вещи своими именами, просим у Него прощения, то Слово Господне говорит, что если исповедуем грехи наши, то что? То Он, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это Его Слово, записанное, которое не подлежит никакому сомнению, которое не подлежит пересмотру, ни в связи с временем, ни в связи с обстановкой, ни в связи с нашей прошлой жизнью. Если приходим искренно, то Он готов помочь. К Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господу будет оправдано и прославлено все племя Израилево. И мы ставим на 46 главе Исаии, и читаю самый первый стих. «Пал вил, низвергся него, и стуканы их на скоте вьючных животных, а ваша ноша сделалась бременем для усталых животных». Когда я читаю этот текст Писания, то я вспоминаю еще несколько текстов. И особенно из Екклесиаста. И один из текстов гласит так, что вот говорят, что вот это новое. И дальше Екклесиаст говорит так. Нет ничего нового. Все это уже было в прошлом. Или говорит, все возвращается на свои круги. Помните? Идет солнце, заходит солнце, и опять встает круг. Говорит, ветер идет по кругу, кружится, кружится и так далее. Говорит, реки текут к тому месту, откуда начали течь, опять к тому месту возвращаются. И когда я сегодня смотрю на этот текст Писания, то тоже нет ничего нового. Когда я смотрю, пал вил и низвергся него, то 100% фотография нашего бывшего Советского Союза с его властителями. 100%. Может, еще когда-то что-то повторялось. А смотрите, когда-то в свое время, это где-то был, может, 80-й год, может, 85-й, не помню, но это было то время, когда вот то, о чем я буду говорить, это была бы политика, из этого могли посадить. А сегодня это уже все прошлое, нет уже. Уже нет. Это уже просто воспоминание о прошлом, как мы сегодня говорим. И однажды Господь говорит, вот хорошо запомнил, что 5 глава книги пророка Захарии. Потом Бог назвал еще место из Исаии и еще одно, но я их не запомнил. А запомнил только 5 главу Захарии. Вот там написано о социализме, об этом учении, которое связано с атеизмом, которое вообще отвергало Бога. И там такие интересные местописания. Я просто все не буду перечитывать, но просто напомню. Когда говорит, вот там, значит, аисты несли Ефу, помните? Там женщина сидела. И говорит, вот эта женщина само нечестие. И они ее несут, эту Ефу, женщиной, в землю Щенаар, чтобы там ее поставить на своей основе. И будет образ их по всей земле. Я пропускаю некоторые тексты Писания. Ну, и чтобы не попутать, потому что уже давно читал, и сегодня не прочитывал, просто по памяти говорю. И вы помните, как еще начался этот Вавилон? Тоже был построен. Ее поставил Немрод. Это 10 глава книги «Бытие». Говорит, значит, Хуш родил Нимрода, не знаю, как правило, Нимрод или Немрод, точно не знаю, как ударение поставить, но самое главное, что имя точно помню, как пишется. И говорит, Немрод был, говорит, сильный зверолов перед Господом, И его царство вначале составляли Вавилон, Рех, Акад и Халне в земле Щенаар. Вот той же самой земле, где Вавилон был построен, где было смешение языков. Помните? По всей земле был один язык и одно наречие. И они решили поставить башню, построить высотой до небес. Вы помните вот эти все тексты Писания? Вот оттуда все идет. И когда мы читаем дальше уже Вавилонское государство, книги Еремии, это было очень сильное государство. Оно держало под контролем многие страны. Это был мировой диктатор, по сути дела. И было очень мало народов, которые не покорились ему. И там Господь сказал так, когда говорит Вавилонскому цару, исполнится 70 лет, я посещу его. Я посещу его. Я своими словами передаю. И все это распадется. И больше не восстановится. Броды будут перехвачены. Ну, а вил? Посещу вилла в Вавилоне. Ну, наш любимый вождь Владимир Ильич Ленин, как туда говорили. Вилла в Вавилоне. 70 лет. Фотографии. И вы знаете, когда исполнилось 70 лет, это где-то 87-й год был, как раз началась перестройка и развал. И уже в Беловежской пуще поставили точку. И сегодня, говорят, Вавилон станет пустыней, сегодня СССР уже нет. И что только на старых картах нету. Было и нет. Нету. Смотрите, как оно все повторяется. Может быть, еще где-то можно было найти раньше то же самое, но картина, оно повторяется за другим. Не пал вил, не зверши него. Ну, само слово вил переводится. Значит, верховный владыка почитался за Бога солнца и света. Я помню, как где-то в 89-м году, в 88-м году наши ремонтники, я работал на комбинате «Клубсет бумажном», ходили и пели. Нам солнце не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо, работу давай. Ну, и так же и говорили, что партия совесть, честь эпохи, это солнце наше, это наше солнце. Я помню, как это самое, уже, наверное, не боялись вот так вот сильно, но раньше, если бы так пропели, где-то кто-то услышал, то мало не показалось бы. Но на то время вот так вот было. Почему? Потому что написано дальше. «Не зверши него», а «него» – это Бог литературы и науки. И вы знаете, все могущество строилось не на основании служения Богу, а на основании достижений науки и техники. Литература. Вы помните, ну, может быть, не совсем уместно, но когда такие были юмористы Шепсель Тарапунькой. Ну, и говорят, что того нету, того нет, того нету. Говорят, да ты не туда, иди к радиоприемнику, там еще есть. Там еще есть всегда. Хотя, в общем-то, не всегда было плохо в прошлое время. Не все было плохо. И один из наших руководителей, когда я был в Москве, то он сказал так. Когда вот это были лишь большие трудности, то он сказал так. Если бы, говорит, вот эта страна не воевала с Богом, то пусть, говорит, так оно и оставалось бы. Но так они противоборствовали Богу, то Бог сделал так, а было нечто и положительное в то время. Некая стабильность, как говорят, не знаю, не хвалю и не ганю никого. Я не хочу быть подобен тем людям, которые то как Бога считают, то топчутся. Но у нас такая натура. Когда человек на должном уровне, то ай-яй-яй-яй-яй-яй, вы знаете, что готовы ноги целовать. Как только на низ, начинают все топтаться. Поэтому никогда не надо топтаться по-доброму. Настоящее ли доброе, или прошлое доброе. Хорошее есть хорошее. Но есть Писание говорит, что когда безбожие, когда надежда на науку, то ничего не получится. Говорит, пал вил и низвергся него. Истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Я уже немножко отступаю от этой темы. Вы знаете, что я здесь имею в виду? Когда происходит разрушение какие-то, Ну, не знаю, как сегодня, что будет с Японией, где, я уже говорил, на самом высоком уровне технологии и все там. Не знаю, как там будет дальше. Но вы знаете, что я сегодня знаю многие цивилизации, которые исчезли. Цивилизация майя и другие. Это были очень высокоразвитые цивилизации. И, кстати, исследователи говорят, все цивилизации исчезали из-за блуда, из-за разврата. Вот это была одна из причин отступления от Господа, блуд, разврат и так далее, и так далее. И при том, ну, на высоком уровне были достижения науки, астрономии и так далее, и так далее, и так далее. А сегодня они, по сути дела, их считают первобытными племенами. Все потеряли. Находят, насколько верно, то есть сегодня очень много лжи ходит в мире, и основываться на том, что-то так и было, не приходится. Ну, говорят, рисунки самолетов находили, с высоты видно познавательные знаки для каких-то летательных аппаратов там, с высоты так не видно, а с высоты это точно, это не просто что-то так. Но все это исчезло, но осел, лошак, вол остались до сегодняшнего дня. Вот то, что Бог создал, остается. Хотя, говорят, после потопа тоже много видов исчезло. Но я вот наблюдаю, когда у нас вот так вот случилось, развал союза и так далее, и так далее, то трактор не просто было купить, а уже лошадь завести многие позаводили сразу. Пожалуйста. Вот была наука, была техника, катастрофа какая-то, что-то произошло, и нет этого. А вот то, что Бог создал, оно было помощниками и остается до сегодняшнего дня. И говорит, и они должны идолов тащить вот этих, которые люди создали сами для себя –